Глава 12. Протянув мне руку, Дамир подвел к стене, а затем активировал несколько незаметных рычажков. Фрагмент кладки отъехал, приглашая нас в небольшую кабинку, куда мы с трудом втиснулись вдвоем, тесно прижимаясь друг к другу. И не то чтобы я была сильно против, когда теплые руки легли на талию, слегка поглаживая, я уже настроилась на поцелуй, но подъем оказался неприлично коротким. Вышли мы на крыше здания гильдии магов, где я давно втайне мечтала побывать. Здесь организовали уникальное пространство, облагороженное лучшими элитными. Зеленый оазис среди яркости палящего солнца. Тут и там росли диковинные деревья, и я готова поклясться, что некоторые из них видела в мире драконов. Повсюду стояли статуи с изображением всех глав гильдии магов, положивших жизнь на бравое дело. Погуляв по импровизированному саду под рассказы Дамира, мы подошли к конечной точке, небольшому столику, накрытому на двоих. Вот уж действительно свидание. Разместившись, я с любопытством осмотрела блюда, накрытые крышками, а потом не выдержала и сунула нос под одну из них. На красивой тарелке лежали мясные шарики вперемешку с фалафелем, источая божественный пряный аромат. Запеченный картофель стоял рядом, сверкая золотом корочки и хрустящими иголками розмарина. Сырные лепешки, свежие овощи и фрукты, пирожные и прочие сладости. Кажется, кто-то решил меня раскормить. «Дамир, а как ты познакомился с Камалом?» «Во время учебы он несколько раз приезжал в академию и читал нам лекции о защитных плетениях. Затем мы пересекались уже во время моей практики. Нашлись общие знакомые, темы для разговоров, и как-то незаметно мы сдружились. Камал — достойный человек и настоящий боец. Мне очень жаль, что он пострадал во время той стычки с песчаными гиенами». «Мне тоже очень жаль», — вздохнула я, откидываясь на спинку стула. «Но, с другой стороны, эта травма позволила заниматься моим воспитанием». «Ты совсем ничего о себе не помнишь?» «Увы. И, предугадывая твой следующий вопрос, встреча с теоретическим семейством тоже не дала результата». Задумчиво отщипнув кусочек лепешки, я принялась неосознанно крошить его, погрузившись в свои мысли. «Знаешь, так странно пытаться вспомнить себя и свою жизнь, но раз за разом наталкиваться на бездонную пустоту. Ни образов, ни отголосков. Я пыталась, честно пыталась найти в памяти хоть что-нибудь, какую-то зацепку, но не смогла». «Маги разума не нашли причину. А еще удивлялись, почему я помню базовые вещи, этикет, танцы, историю, но совершенно не помню окружающих меня людей». «И что?» «Ничего. Они развели руками и предложили учиться жить заново. Как видишь, я научилась и нисколько не жалею, что все сложилось так, как сложилось». «Я понимаю, и пока не имею права вмешиваться в твою жизнь», это его пока прозвучало весьма многозначительно, заставляя мгновенно вспыхнуть, «но попробуй пообщаться с господином Сидаром. Ты имеешь право знать свою историю». «Да, имею. Но хочу ли, вот вопрос. Хочу ли оплакивать маму, которая сейчас казалась размытым образом? Готова ли пережить эту боль, зная, что уже ничего не исправить?» Это были очень хорошие вопросы. «Я подумаю над твоими словами», — кивнула медленно, не отводя взгляда от мужского лица. «Откровенность за откровенность?» «Ясмина, пожалуйста, я хочу больше о тебе узнать». «Ладно», — нехотя ответил элитный, а затем устало выдохнул. «Я бастард, рысь. Непризнанный принц, чему весьма рад. Не хочу, чтобы меня хоть что-то связывало с правителем». «Почему?» «У меня есть отец, которого я люблю и уважаю. А король? Сложно испытывать хоть что-то, кроме ненависти к человеку, обесчестившему мать». После этого признания я замерла, во все глаза глядя на своего мага. «Леди Мирьям очень красивая женщина. Она всегда привлекала к себе внимание, но никогда не пользовалась этим. Ее сердце с самого детства принадлежало лорду Исафилю. Они были соседями. Вместе играли, вместе росли. Затем случился короткий промежуток расставания, когда отец уехал на учебу, а мама с родителями отправилась во дворец, чтобы ее представили правителю. Он пришел к ней в покое в ту же ночь. Мама пыталась сопротивляться, но после угрозы жизни семье сдалась. А на следующий день собрала вещи и сбежала из дворца, желая скрыться от алчного взгляда монарха. Единственное, что она успела сделать до побега, отправить записку своему лучшему другу и любимому, изложив все, что случилось и что ее ожидало. Король хотел сделать из леди Мирьям фаворитку? Да, но гордость нашего рода гораздо более древнего, чем королевский, не позволила. Мама собиралась покончить с собой, но лорд Исафель вовремя ее нашел и остановил. Отец сумел успокоить, а затем сделал предложение. Ему было плевать, что любимая женщина беременна от другого. Лорд Исафель всегда относился ко мне как к родному сыну. Сам воспитывал и учил. Лучшего отца нельзя желать. Очередная случайность внесла небольшой разлад в нашу крепкую семью. Я тогда учился в школе для одаренных и демонстрировал феноменальные магические способности. Король заинтересовался талантливым ребенком и решил навестить наше учебное заведение без предупреждения. В тот день как раз приехала мама, уже и не вспомню для чего. Айвар увидел нас с ней вместе и все понял. С присущей политику лживостью он рассказал, что я его сын, похищенный неверными подданными. Стыдно признаться, но я поверил. Правду я узнал много позже от лорда Исафиля, подкрепленную фразой, которую помню до сих пор. Он сказал, что я волен сам выбирать, кого называть отцом, но от этого не перестану быть его сыном. Король так легко тебя отпустил? Совсем нелегко, Ясмина. Насмешка судьбы. Все пять законных сыновей оказались слабыми магами. Когда об уровне моего дара стало известно, Айвар собирался официально признать меня и сделать главным наследником трона, но я отказался. К тому моменту я четко знал, чего хочу от этой жизни и уверенно шел к своей цели. Престол в этот список не входил. Да, были скандалы, угрозы и покушения. Айвар пытался втянуть меня в королевские дела, а принца избавиться от конкурента. Я терпел. Но лимит закончился, когда король попытался женить меня на одной из принцесс. На единокровной сестре. Тогда я уничтожил все рычаги давления, прекратил всякое общение с королевской семьей и покинул столицу. Он не пытался тебя вернуть? Пытался, только я вырос. А вместе с этим возросли и мои силы. Теперь король вынужден считаться с главой гильдии магов. Ведь за моей спиной поддержка не только членов гильдии Родана, но и всей Рушары. Поддавшись странному порыву, я встала со своего места и приблизилась к Дамиру, желая обнять. Хоть как-то его поддержать после всего, что пришлось пережить. Элитный тут же воспользовался этим, уронив меня к себе на колени, а затем накрывая губы поцелуем. Некоторое время мы самозабвенно отдавались этому весьма приятному занятию, а затем сидели в обнимку, наслаждаясь обществом друг друга. Обед и свидания получились чудесными. Но, увы, дела. В знакомом доме Имхана нас уже ждали. Как только слуга сообщил о прибытии, господин Марек вышел из гостиной, чтобы встретить Дамира как самого желанного гостя. Следом за ним, к моему удивлению, вышел Рият. Брат слегка кивнул элитному, а затем подошел ко мне, внимательно разглядывая. «У тебя все хорошо?» — спросил он, строго косясь на моего мага. «Да». «Ты надолго здесь?» «Пока не могу сказать, зависит от нескольких факторов. А с какой целью ты интересуешься?» «Не совсем поняла я». «Хочу проводить тебя домой». «Не стоит, господин Исафиль сам меня проводит». «И все же я подожду», — упрямо произнес наследник рода Сидар, и в его взгляде, направленном на Дамира, я неожиданно заметила тень. Нахмурившись, я дождалась, пока мужчины закончат разговор, и следом за элитным пошла обследовать дом. Хозяин и его гость поначалу шли за нами, но после моего прозрачного намека о необходимости тишины отстали. Оставшись с элитным наедине, я задала мучающий меня вопрос. «Дамир, что вы не поделили с Риадом?» «С чего такие мысли?» — удивился маг, беря меня за руку и слегка поглаживая ладонь. «Мне не нравится, как он на тебя смотрит. На безразличных людей такие взгляды не бросают». «Даже не знаю, как ответить на твой вопрос». Рият учился на курс старше, но ничем особым не выделялся. К сожалению, природа не наделила его выдающейся магией или гениальным умом. Самый обычный студент академии, но со своими амбициями. Он общался с ребятами, чьи жизненные принципы кардинально расходились с моими. Во время учебы мы мало общались, зато потом, когда господин Сидар стал моим наставником, сдружились. Знаешь, меня всегда бесила самоуверенность и чувство вседозволенности у элитных. Столько жизней было сломано их глупостью, но власть всегда закрывала глаза на деяния магов. Как же вы наша защита и опора? Признаюсь честно, я и тебя не взлюбила с первого взгляда. Ты производил впечатление наглого мужлана, считающего, что весь мир должен лежать у его ног. Сейчас-то я понимаю, что действительно должен, с твоим уровнем силы. На это мое замечание Дамир насмешливо фыркнул, неожиданно притягивая к себе и заключая в объятия. Всю мою надменность стерла в порошок одна хитрая воровка. Тогда я надеялся на незабываемую ночь, и она действительно получилась незабываемой. Никогда не чувствовал себя таким дураком. «Прости», — произнесла я, вместо раскаяния испытывая самодовольство. Возвращаясь к элитным, я всегда признавала их силу и была благодарна за защиту, но чисто по-человечески недолюбливала. Не знаю, все маги такие или только в Радане. Не все и не везде. Одни приходят в эту профессию по призванию, другие ради статуса. Есть те, кто действительно чувствует вседозволенность и ведет себя недостойно элитного мага, но их, к счастью, меньшинство. Я понимаю, о чем ты говоришь, мой райский цветок, и сделаю все, чтобы исправить ситуацию. Спасибо, прошептала я едва слышно, и сама привстала на носочки, легко целуя Дамира в щеку. Тебе спасибо, Эсмина. За что? За то, что ты вот такая, открытая, добрая, теплая и бесконечно родная. И я очень рад, что ты рядом. Надеюсь, так будет и впредь. Перестань меня смущать, попросила я, чувствуя, как щекам становится горячо. Слова моего мага приятно звучали и очень точно описывали мои собственные чувства. Для меня элитный тоже оказался бесконечно родным. Это удивляло и пугало, но я твердо решила наступить на горло своим сомнениям и наслаждаться нашим общением. «Хорошо, мой цветочек. Возвращаем рабочий настрой. Итак, что ты видишь?» Кивнув, я перестроила зрение и огляделась. С моего последнего визита магические линии изменились. И не сказать, что в лучшую сторону. Изначально они напоминали кружевную салфетку с тонким, но прочным узором, оплетая стены и некоторые предметы. Сейчас же создавалось ощущение, что здесь порезвился большой наглый кот, вытягивая все нитки и путая их в уродливые узлы. Таким образом, энергия вроде бы не ушла из общего рисунка защиты, но распределялась теперь иначе, за счет чего образовывались дыры. «Это точно не член гильдии», — констатировала я, закончив осмотр. «Наши работают чисто, аккуратно, стараясь не оставлять следов. Здесь же ощущение, словно некто ударил по плетению сырой силой, выжигая его. Мы не сможем его отследить». «Попробуем. Даже сырая сила несет свою энергетику. Сейчас сделаю слепок и можем идти». «Рият хочет проводить меня до особняка, я сказала ему, что у нас с тобой еще дела. Есть идеи?» — спросила, а затем смутилась. «Если, конечно, ты не занят». «Для тебя я всегда свободен», — улыбнулся Дамир. «И буду очень благодарен, если ты поможешь мне с документами. К сожалению, обязанности главы гильдии включают в себя кучу бумажной работы». «С удовольствием помогу. Всегда хотела посмотреть секретную документацию магов». «Хитрый лисенок», — хмыкнул элитный, а затем все-таки занялся слепком чужой магии. Я решила воспользоваться моментом и поправить платок. Приблизившись к зеркалу, стянула его с головы, да так и замерла, рассматривая волосы. От рыжего цвета почти ничего не осталось. Теперь они были красными, почти рубиновыми, напоминая волосы одной знакомой драконицы. Но и это не все. Казалось или нет, но черты лица тоже начали меняться. Скулы словно стали четче, острее, а нос изящнее. Мелкие веснушки исчезли вовсе, оставляя кожу идеально белой. «Что это? Чья-то шутка и наведенная иллюзия, или же... На тебе чары, меняющие внешность. Застарелые, но очень сильные. Любопытное плетение, да. Слова Алайны вспомнились отчетливо, как и ее дальнейшие действия. Маскировка, накинутая на меня по неизвестным причинам, начала разрушаться. Но кто и зачем ее наложил? И что мне теперь с этим делать? «Ясмина, что-то не так?» Дамир возник за спиной и замер с таким же удивлением, рассматривая мои волосы. «Парик?» «Если бы. Когда мы гостили у драконов, Рубиновая сказала, что на мне маскировка. Она сдернула заклинание, удерживающее ее, и вот чары растворяются, а вместе с этим меняюсь и я». «Я обратил внимание на изменения в твоем лице, но решил, что ты намеренно использовала грим». Мак нахмурился, разворачивая меня к себе. «Странно. Я не вижу никаких плетений». «Наверное, чтобы разглядеть драконью магию, нужно самому стать чешуйчатым». «Не исключено», — хмыкнул Дамир и снова посмотрел на мои волосы. «Красиво. Словно драгоценность». «Только жутко непривычно», — вздохнула я, снова поворачиваясь к зеркалу. «И кто знает, чем обернутся эти изменения?» «Значит, пока маскируешься, а дальше решим, что делать», — внес разумное предложение элитный и сам повязал на мне платок. «Я закончил, можем возвращаться в гильдию». «Я точно тебе не помешаю?» «Я буду безмерно рад, если столь прекрасная госпожа составит мне компанию». Отвесив галантный поклон, маг предложил руку. Чинно приняв ее, благосклонно кивнула элитному, а затем не выдержала и рассмеялась. В ответ на мой смех Дамир тепло улыбнулся, а затем повел меня вниз. Хозяин дома ожидал нас, находясь в сильном напряжении. Рядом с ним с независимым видом стоял Рият, но его взгляд не сулил ничего хорошего. Хотелось нагрубить и послать навязчивого родственника, но, почувствовав легкое прикосновение к ладони, посмотрела на элитного и успокоилась. «Мне нечего делить с братиком. Пара дней максимум, и я вернусь к привычной жизни. Надо лишь немного потерпеть». «Удалось что-то выяснить?» — нервно спросил Имхан, глядя на элитного. «Да, мы обнаружили вмешательство извне. Я снял слепки, пришлю отчет, как только во всем разберусь. А пока не будем вам мешать, у нас еще дела в гильдии». При этих словах я заметила, как дернулся Рият, явно желая что-то сказать, но сдержался. А затем каким-то вороватым жестом потер внутреннюю сторону запястья. Понять, что это было, я не успела. Над городом пронесся пронзительный звук гонга. «Нападение тварей!» — озвучил общие мысли Имхан и поспешил в другую комнату отдавать приказы. «Ясмина, сейчас я отведу тебя в гильдию», — спокойно заговорил Дамир, но его прервали. «Дамир, Мина поедет домой. Это одно из самых защищенных мест», — быстро проговорил Рият. «Я присмотрю за ней, а тебе нужно защитить город». Я даже не повернулась в сторону брата, глядя исключительно на своего элитного. «Он прав», — произнесла нехотя. «Не хочу отвлекать тебя. Я пойду с Риядом и буду ждать в их доме». «Я приду, как только все закончится», — тихо произнес маг, незаметно касаясь моей руки. Миг, и глава гильдии растворился в портале, а я с независимым видом повернулась к родственничку. Что самое странное, я сама себе не могла объяснить, почему испытываю к нему такую антипатию. Но она была и укреплялась с каждым часом нашего знакомства. «Идем, Мина, нам нужно спешить», — поторопил меня наследник рода Сидар, и я нехотя пошла за ним. До дома мы добрались быстро. Жителей на улице почти не осталось, все спрятались в убежищах, не желая рисковать жизнью. Твари, как это нередко случалось, пришли вместе с песчаной бурей. В последнее время стихия все чаще проявляла свой гадкий характер, словно злая собака, бросаясь на город. Рвала его защиту, выпивала досуха магов и пыталась добраться до сладкой сердцевины. Иногда мне казалось, что она живая, разумная, бешеная, голодная. Она налетала, принося с собой разрушение, и также стремительно отступала. Странная. В доме господина Сидара висела звенящая тишина. Дочери закрылись в своих комнатах, охрана занималась проверкой защиты, а слуги и в обычное время вели себя словно невидимки. Сам хозяин дома отсутствовал. «Как прошел твой день?» — спросил Рият, предлагая сесть на диван. «Плодотворно». «Это радует, но все же... Я бы предпочел, чтобы ты не рисковала собой и сидела дома. Сейчас очень неспокойное время». «Ценю твою заботу, но у меня есть долг перед гильдией». «Я могу оплатить его, и тебе больше не придется заниматься воровством». «Мне нравится то, чем я занимаюсь». Резкий ответ вырвался помимо воли, а затем я решила перевести тему, чтобы не доводить разговор до скандала. «Рият, расскажи, пожалуйста, о моей матери». «Твоя мама обладала красивой внешностью. Отец вспоминал их встречу всегда с большим теплом. Это случилось спустя полгода после смерти нашей матери. Он приехал в Радан по делам и спешил в особняк градоправителя, когда взгляд зацепился за рубиновое пламя, вспыхнувшее посреди улицы. Налетевший ветер сорвал платок с головы незнакомки, демонстрируя потрясающие волосы редкого цвета. Сначала его покорили они, а затем уже внешность и грация женщины. Она была прекрасна и неприступна. Отец долго добивался расположения гордой красавицы, и в один ясный день она все же ответила согласием. Сказав это, братик как-то странно усмехнулся, но продолжил. «Это было хорошее время. Твоя мать была замечательной женщиной и приняла нас как родных. Заботилась, опекала, дарила свою нежность и любовь. Но наше счастье оказалось недолгим. Вас похитили. Мы с отцом искали долгие годы, но все ниточки обрывались в Реймосе. Мы так и не смогли найти заказчика и исполнителя. А затем сгорел дом, единственное, что связывало нас с тем проклятым городом. Тогда мы всей семьей перебрались в Радан. Кто бы знал, что ты все это время находилась рядом. Столько зря прожитых лет, столько упущенных возможностей». Под конец рассказа голос Рияда буквально звенел от злости. «С одной стороны, я жалела господина Сидара, потерявшего, судя по всему, двух жен, жалела женщину, которую я не помнила, и даже себя маленькую жалела. Но все же что-то не давало мне покоя. Я слушала наследника рода, а сама неосознанно то и дело косилась на его запястье. И когда мужчина в очередной раз нервно всплеснул руками, я увидела это. Небольшая татуировка. Этот рисунок я уже видела. Его нарисовал Финёк, когда рассказывал атаману об убийце своей тети. Такой же я видела сегодня днем, рассматривая изображение многочисленных шкатулок. Одна запомнилась странными рубленными чертами и древностью. Кажется, Дамир говорил, что она принадлежала демонам. А демоны, точнее, кровники, считались одними из тех, кто хотел поработить драконов и подчинить магию их мира. Неожиданно возникшая череда ассоциаций на мгновение рассмешила. Ну вот, дожила до построения теории заговора на пустом месте. Но затем я нахмурилась, прислушиваясь к интуиции, которая еще ни разу меня не подводила. Она настаивала на изучении дома господина Сидара. Так, хотя бы просто для успокоения собственной разыгравшейся паранойи. «Спасибо, что рассказал», — отстраненно поблагодарила я братика, состроив печальное выражение лица. «Ты не против, если я поднимусь в свою комнату? Мне нужно...» По щеке скатилась слеза, а губы задрожали. Заметив это, Рият подался навстречу, порывисто меня обнимая. От его прикосновения по телу пробежала колкая противная дрожь, а волоски на коже встали дыбом. Но я вытерпела объятия, а затем извинилась и удалилась. Медленно, слегка пошатываясь, я добрела до нужной комнаты. Со стороны выглядело, словно я подавлена рассказом и погружена в свои мысли. На деле же я поспешно оставляла дыры в защитном плетении дома. Не разрушала его, но создавала слепые пятна, чтобы без проблем добраться до рабочих кабинетов хозяев. Около часа я потратила на приготовление, а затем, убедившись, что дом погрузился в напряженную тишину, отправилась на разведку. Каковы шансы, что молодой, но почти лишенный магии аристократ связался с демонами? Пошел на сделку, чтобы открыть переход в другой мир и напитаться магией. Очень высоки. А главное, у него имелись для этого связи и деньги. Причем не только в Радане, но и в Реймосе. За годы жизни там он мог обзавестись нужными знакомствами, а затем заняться поставками одаренных девушек из нашего города. Вопрос только, кто с ним заодно? Знал ли господин Сидар о делах сына? Элитный отзывался с уважением о своем наставнике, но... Опять это пресловутое «но» и странное предчувствие, зудящее на кончиках пальцев. Забравшись в первый кабинет, я принялась осматривать стол, затем шкафы и стены. Простукала все, нашла сейф, но, поковырявшись внутри, обнаружила лишь долговые расписки и несколько доверительных свитков. В кабинете самого Рияда оказалось также скудно. Плохо. Значит, придется пробираться в их с отцом спальни. Сначала к хозяину дома, пока он не вернулся, а затем выманить Рияда и осмотреться у него. Незаметно покинув кабинет, я уже поднималась по лестнице на нужный этаж, когда на пути неожиданно возникло препятствие. Старшая сестра, Алиша. Серые глаза остановились на моем лице, жадно разглядывая каждую черточку. Так пристально, что мне стало даже неуютно. Я попробовала обойти ее, но женщина не позволила, перегородив дорогу, а затем и вовсе схватила за руку. Судорожно осмотрев коридор, она втолкнула меня в ближайшую комнату и тихо закрыла дверь. «Что-то случилось?» — как можно спокойнее спросила я, пристально глядя на нее. «Тебе не место в этом доме!» — резко начала она, понизив голос до злого шепота. «Уходи и больше никогда не возвращайся!» Такой откровенный выпад заставил потерять дар речи. Вот уж не ожидала, что своим появлением настолько насолю старшенькой. «Можешь не беспокоиться, я уйду, как только смогу». «Нет, ты уйдешь сейчас же, и больше никогда не появишься на пороге этого дома. Исчезнешь и не позволишь себя найти». «Я уйду тогда, когда посчитаю нужным», — ответила упрямо и зашипела, когда не по-женски сильные пальцы сжали мои предплечья. «Ты что, не понимаешь? Если не убежишь, они убьют тебя. Так же, как убили Халису». «Кто убьет? И кто такая Халиса?» «Твоя мать», — зашептала она уже тише. «Пусть не своими руками, но они убили ее. Ты единственное, что мне от нее осталось. Пожалуйста, уходи». Я не понимала, что происходит. С того момента, как началась буря, что-то пошло не так. Пазлы в голове складывались со скрипом, не желая воспринимать происходящее. Не желая принимать слова женщины, которая вроде как являлась моей старшей сестрой. «Я ничего не понимаю. И не уйду, пока ты не объяснишь». «Идиотка!» — зашипела Алиша и оглянулась на дверь. «Ты в опасности. 10 лет назад я помогла твоей матери сбежать. Надеялась, что мы успеем скрыться, но нас настигли. Халиса пожертвовала собой, чтобы дать тебе шанс выжить. Она стерла память, а я спрятала тебя в гильдии. И молилась всем богам, чтобы тебя не нашли. Но вот ты здесь, в этом доме, и даже не понимаешь, какая участь тебя ждет». «Я действительно ничего не понимаю. Но если ты пойдешь со мной и все расскажешь, мы сможем разобраться в происходящем. Вместе». «Мне нельзя уходить. Иначе отец сразу все поймет. Возвращайся в гильдию, заручись поддержкой атамана. И помни, ты нам не сестра. В тебе нет крови Сидар, а значит, отец над тобой не властен». «Но артефакт признал его». «Это обман. У него есть сосуд с каплей крови твоей мамы. С его помощью они искали тебя, но тщетно. Наше маскировочное заклинание действовало безупречно. Но затем что-то изменилось. Теперь он точно знает, что ты — это ты. И не отступится». «Они не отступятся». «Кто?» — спросила хрипло. Ответить женщина не успела. Открыла рот, что-то прихрипела, а затем начала оседать на пол. Серые глаза закатились, а кожа начала стремительно сереть. Я придержала Алишу магией, не давая упасть, а затем выскочила в коридор, судорожно зовя на помощь. Первыми на мой крик явились охранники. Они подхватили хозяйку и унесли в неизвестном направлении. Мне не дали последовать за ней, прибежавшая Шадия меня остановила. «Ты будешь только мешать», — покачала она головой, провожая взглядом охранников, несущих Алишу. «Не бойся, с ней все будет хорошо. Иногда у Али случаются приступы. Она пару дней будет без сознания, а затем очнется. И часто это с ней? Всякий раз, как приходит буря. Лекарь говорит, что она слишком восприимчива, к чему-то восприимчива. Поэтому теряет силы и впадает в подобие сна. Хорошо, что ты была с ней рядом и не дала расшибиться. Обычно в такие дни Аля старается отлеживаться, а тут... Ох, Мина, да тебя же трясет. Пойдем ко мне. Меня действительно потряхивало. И от услышанного, и от увиденного. Что же произошло? И почему она потеряла сознание именно сейчас, когда я была в шаге от разгадки? Вопросы роились в голове потревоженными песчинками, но я постаралась взять себя в руки, чтобы не вызывать лишних вопросов у Шадии. «И давно это у Алиши?» — спросила, устроившись в кресле у окна. «Сколько себя помню». Вздохнула младшая, затем, высунувшись за дверь, распорядилась о чае. «Прости, я не могу рассказать подробно, что с ней. Все эти магические термины такие сложные». Шадия смешно наморщила носик, затем опустилась напротив и бросила на меня лукавый взгляд. «Мина, а что вас связывает с господином Софилем?» «С чего ты взяла, что нас что-то связывает?» «Ой, брось, я видела, как вы друг на друга смотрите. И этот белый букетик...» как признание в любви. Он уже попросил разрешения ухаживать за тобой? Или только собирается? Мы не обсуждали это. Я пожала плечами, отворачиваясь к окну. Пока нас связывают исключительно деловые отношения. «Ну да, ну да», — покивала младшенькая Сидар. «А ты?» «Ты про Лейса?» На губах девушки расцвела мечтательная улыбка. «Ты же знаешь, что он заместитель господина Исофиля?» Мы познакомились давно, еще во времена их учебы. Дамир и Лейс приходили к отцу, который сам изъявил желание стать наставником самых сильных студентов. Вначале мы просто дружили, точнее, я бегала за ними хвостиком, подсматривая за магическими экспериментами. Лейс всегда вел себя обходительно, не позволяя себе лишнего. Терпеливо отвечал на мои вопросы, рассказывал интересные истории. Но, кажется, воспринимал меня именно младшей сестрой друга. Все изменилось после несчастного случая. Ты ведь видела шрам на его лице? Он заработал его в одну из таких бурь, когда на город напали твари и пробили защиту. Я ухаживала за ним. За это время мы сблизились, а затем признались друг другу в чувствах. Через несколько месяцев у нас свадьба. «Очень рада за вас», — улыбнулась я. «А Алиша? Где ее супруг?» «К сожалению, из-за болезни никто из знатных господ не хочет ее в жены. Аля и сама не рвется замуж, ей нравится быть хозяйкой нашего дома. И она очень привязана к отцу». «Понятно», — выдавила я, все больше погружаясь в размышления. В голове роилось множество вопросов, но самые важные лишь вскользь касались сознания, не позволяя ухватиться за них. «Шадия, прости, но я вынуждена тебя оставить». «Да-да, конечно, я понимаю. Не переживай, все будет хорошо». Я кивнула и поспешила в выделенные покои, желая разложить по своим местам всю полученную информацию. Покрутив в голове так и эдак, пришла к неутешительным выводам. Придется использовать бумагу. На лист я изливала все в хаотичном порядке, не сильно заботясь о причинно-следственных связях. Наброски, наброски, наброски. Но среди них вырисовывалась история моего прошлого, от которого я столько лет бежала. Итак, моя мама — женщина с кровью драконов и, что логично, с их даром. В какой-то момент она привлекла внимание лорда Сидара и стала его женой. Но действительно женой? Если верить словам Алиши, мы не были сестрами, а это значит, что Оскар мог похитить маму уже в положении и удерживать ее в плену. Удерживать нас обеих. Старшая Сидар назвалась подругой мамы и утверждала, что помогла ей сбежать. В какой момент? Что послужило причиной? Какое событие подтолкнуло их к активным действиям? Но больше всего меня волновала татуировка на руке Рияда. Демоны. Снова. Какую игру они затеяли на этот раз? И чем она обернется для всего мира? С этими мыслями я и попыталась заснуть. Тихое шуршание и ощущение чужого присутствия. Резко сев, я окинула комнату беглым взглядом и замерла на темной фигуре у стола. Ночной визитер с интересом рассматривал лист с моими заметками, слегка сжимая и разжимая края тонкой бумаги. Младшенькая оказалась права. Алиша успела многое разболтать. «Но ты не должна ей верить, Мина». Рият резко смял лист и отбросил его в сторону, а затем направился ко мне. Я тут же скатилась с кровати и встала по другую сторону, оставляя между нами физическое препятствие. «Если тебя это утешит, я не доверяю никому из вас». «Но должна». «Поверь, я не желаю тебе зла. Никогда не желал. Наоборот, старался всячески поддерживать и ограждать от гнева отца. Я любил тебя, мой Рубин. Всегда любил и оберегал, как мог. И сейчас, если ты послушаешь меня, разрешишь помочь, то все пройдет гладко, без жертв. Прошу, Мина». «Я задам один вопрос. От него и будет зависеть наше дальнейшее общение». «Что тебя интересует?» «Кровники. Что вас связывает?» «Многое», — криво улыбнулся братик и потер запястье с татуировкой. «Все, что имеет наша семья, мы получили благодаря их поддержке». «В обмен на что?» «Верность. Им от нас нужна лишь верность и помощь в спасении этого мира». «Неужели? И от чего вы его спасаете?» «Ты ведь и сама догадалась, верно?» Не дождавшись от меня ответа, Рият продолжил. «Наш мир умирает без магии. Его огненное сердце бьется все медленнее, а энергия, пронизывающая пространство, рассеивается. Еще несколько столетий, и его не станет. Драконы знали о нашей проблеме, но предпочли уйти, оставив жалкие крупицы волшебства». «У меня есть другая версия, по которой драконы ушли именно из-за демонов, из-за их жажды власти и силы, что сулил новый мир». «Это их правда. Я рассказал свою. Кому из нас ты доверишься?» «Хочешь, чтобы я тебе доверяла? Тогда ты не станешь препятствовать моему уходу». «И куда ты пойдешь? К нему, да?» В голосе наследника прозвучали злые нотки. «Чем он лучше меня, Мина?» «Я пойду к наставнику». «Не стоит посвящать его в наши семейные дела. Мой Рубин, ты всегда была умной девочкой. Останься со мной, делай, как я скажу, и все будет хорошо. Я ведь стараюсь для твоего же блага». «И что же тебе от меня нужно?» «Твоя сила. Не вся. Лишь огонь», — мягко увещевал Рият, потихоньку обходя кровать. «Для чего?» «Разве это важно? Чем меньше ты знаешь, тем лучше». «Я сама решу, что для меня лучше. В данный момент я хочу к наставнику». «Вот уж не думаю», — отрицательно покачал головой несостоявшийся родственничек, а затем посмотрел мне за спину. Я почти успела отскочить, почти успела отклониться. Почти. Игла с ядом вошла в основание шеи, начиная действовать мгновенно. Все, что я успела увидеть — высокого худощавого мужчину с алыми светящимися глазами. Затем все поглотила темнота.